но надо было что-то срочно предпринимать. А давай сами напоем что-нибудь классическое. Осенило меня. Знаешь что-нибудь? Помнишь? Федя почесал затылок. В его глазах лихорадочно замелькал перечень его музыкальных познаний. Да, немного помню. Поспешно произнес он. Этого, как его, наша начинается. Наша, я включился в этот слалом воспоминаний. Штраус, Шуберт, может, Шнитке? Не, там такое, со словами. Со словами и наша, Хаэм, Шаляпин, или, может, этот, Шевчук, не, не то, не то, морщил лоб Федя, во, вспомнил, Шнур, чего, точно, Шнур, он, кажется, пел примерно в это время, я покосился на зверя, что рыл задней лапой землю и готовился стартовать с мгновения на мгновение, за такую классику, братан, она нас точно сожрет, а Шнур твой, не, он в эти годы пел бы другие песни, или в других местах, не с таким теплым климатом. Тут свинка-гигант, устав, видимо, слушать наши музыковедческие беседы, ринулась вперед. Расстояние до машины она преодолела играючи, мы ей пикнуть не успели. Бум, бум, бум. Мы болтались внутри фургона и бились о стены, как мелочь в копилке. И наш фургон-трейлер для темпоральных путешествий уже не казался мне достаточно надежным укрытием. Его болтало, как корабль в шторм, и волны в виде бешеной свиньи все накатывались и накатывались. Нанеся очередное ударище в борт нашего утлого ковчега, зверюга отступила, но лишь для того, чтобы взять новый разбег. Глаза ее светились такой яростью, что стало понятно, в новый удар она вложит всю себя. Минута наступила решительная. «Мама», то ли проговорил, то ли пропел Федя. «О, это было очень ко времени, точно», — закричал я. «Молодец, Федор», — и тут же запел сам. «Мама, а, у-у-у-у». Слова я знал плохо, но мелодию... Конечно, помнил, как не помнить-то. Федя зачем-то поморгал с раскрытым ртом, потом присоединился к моему не самому, надо признаться, классическому исполнению. У него, правда, исполнение было едва ли лучше, но, слава скрипичному ключу и семи нотам, этого хватило. Наша с Федей песня зазвучала как нельзя вовремя. 200-килограммовая свинья, что уже летела ракетой класса «Земля», борт фургона с программой на полное уничтожение, немедленно затормозила. К раскрытому фургонному окну она подбежала уже легкой трусцой, послушала наши потуги на пение, и красное с зеленым стало из ее глаз постепенно уходить. Дальше свинка завертелась на месте, как будто не понимая, как она сюда попала, потом достаточно миролюбиво хрюкнула, понюхала что-то на земле и направилась в сад. Там она недолго поковырялась рылом под стволами яблони и скоро скрылась за дальним проломом в заборе, который, как-то так совпало, идеально соответствовал ее габаритам. Больше я эти два центнера радости и счастья не видел, и будет хорошо, если никогда и не увижу. Вот что Квин животворящий делает, прошептал Федя и медленно сполз по стенке на пол. Я был с ним полностью согласен. Соседская хрюшка, конечно же, приходила к нам с Федей в гости не просто так. Ее напустили на нас в нужный момент. Оно было и понятно. Если зажигаются вот такие зеленые огни в глазах мирного и советского домашнего животного, значит, это кому-нибудь нужно. И нужно это ясно кому и для чего. В общем, пока мы тут веселились, пока потом объясняли выглядывающим из-за всех заборов соседям, что им все послышалось и показалось, игру хоккею Сереги увели. Нет, я и сразу, бегая здесь за свиньей, вернее, от нее, вполне отдавал себе отчет, что все это операция по отвлечению внимания. Просто отстоять фургон, он же трейлер, и его содержимое, в том числе и Федора, было тоже важно. А потом оно с этим хрюкающим чудищем все так завертелось. Как только поросячья наша эпопея закончилась, я тут же, не сходя с места, отсканировал Серегину голову и все узнал. Тогда я метнулся на улицу, но там, конечно, никаких пацанчиков с прямоугольной и плоской картонной коробкой уже не оказалось. А между тем утрата игры была для нас существенным ударом. Я вернулся к трейлеру, и там оказалось неожиданно людно. Ну, как людно, Федя общался со свежесозданными фантомами-ремонтниками. «Да ты что, командир, тут работы минимум на неделю», — доказывал Федя один, чухая выпуклую челюсть и осматривая покореженную дверцу и вмятины по всей левой стороне. Я дернул напарника за рукав и отвел в сторонку. «Ты какую прошивку для них распаковал?» Федя пожал плечами. «Да я как-то не глянул, взял первую попавшуюся». «Ясно. Тогда я глянул сам, прошивка оказалась с максимальным правдоподобием поведения. Я поскорее сменил ее на для служебного пользования, и фантомы, моментально убрав задумчивость с лиц, достали инструменты и без лишних разговоров принялись рихтовать фургон. «Слушай, а с каких это радостей шнур, классик?» – вспомнил я. «Так ведь в классике одно время записывали по количеству просмотров в интернете», – объяснил Федя. «Потом это отменили, когда увидели, что...» «Понятно», – прервал я его, – «ну, ладно, нужно было поскорее отправляться обратно на улицу». Но бродили с Федором вдоль домов, всматривались в лица прохожих и сканировали всю местность вдоль и поперек мы напрасно. Мальчишек с хоккейной коробкой никто не видел. Я даже взял за виртуальную шкирку ни в чем, в общем-то, на повинного Серегу, и мы с ним отправились по месту жительства его рыжего и темноволосого товарищей. Там выяснилось, что рыжий уже 2 недели как отдыхает в пионерском лагере «Лесная песня», а темноволосый с утра наказан за то, что злостно поедал обнаруженные им в кладовке конфеты «Каракум», что были спрятаны для дня рождения, так что на улицу он сегодня точно не выходил. Серега удивлялся услышанному недолго и, подходя к своему дому, ничего для него не нужного уже, ясное дело, не помнил. Так надежда на то, что случившееся все-таки было совпадением, растворилась в жарком мареве летней улицы окончательно. Теперь не оставалось никаких сомнений, что Серегин настольный хоккей прибрали к своим загребущим зеленым лапкам именно наши непрошенные космические гости. Что это значило? А то, что операция пришельцев вступала в решающую фазу. Не имея дома игры хоккей, Серега забудет о ней очень скоро, уже начал забывать. А я, расслабленный тем, как легко локализировалось нахождение зловредного КВА-устройства, впал в самоуверенность и до сих пор не удосужился отыскать его и запустить дезинтеграцию. Так я рассуждал, давно отправив Серегу домой, а Федору поручив сканировать окрестности мощными устройствами, что имелись в фургоне. Ну а вдруг? Потом мне пришло в голову, что Серегина игра хоккей не единственная в мире, можно незаметно притащить в дом другую, вряд ли кто-то заметит подмену. Я виртуально слетал в ближайший детский мир. По случаю субботы магазин уже не работал, но по ментальному следу я отыскал, где живет продавщица, и оказалось, что дело плохо. Об игре хоккей в ее мозгах не нашлось вообще никакой информации, она как будто никогда о настольном хоккее и слыхом не слыхивала. Может, где-то в соседних городах все было еще по-старому, и туда эффект исчезновения пока не добрался, но для перемещения требовалось время и, главное, разрешение от руководства, так что этот вариант я отмел. Справимся, что-нибудь придумаем. Игра хоккей начала исчезать из этого мира, и это было совсем плохо. Да откладывался, блин, парализовывал котов, принимал гостей, исполнял арии свиньям, а инопланетная штуковина все это время работала и ни на что не отвлекалась, и эффект от нее проявился раньше, чем я ожидал. Теперь на моей шкале опасности все краснело, так же, как покраснело теперь мое лицо в зеркале на стенке фургона от стыда и от злости на самого себя. Эх, таким, злым и взвинченным, я и направлялся к дому Сереги. Вечерело, и нужно было срочнейшим образом отыскать это проклятущее КВА. Из чердачного окна на меня снова вылупился растрепанный инопланетный дед. Боевой клюшки в руках вроде бы не было. Я пульнул в него из пальца парализующим зарядом. Попал, нет, даже и смотреть не стал. От входных ворот зашлась лаем собака Риган. В нее пульнул тоже, псина замерла и умолкла. Я шагнул к двери, и тут из соседнего двора, не нашего, другого, напротив, послышался шум и треск. Там кто-то дергал калитку в Серегин с родителями двор, калитка была заперта, и этот кто-то все ломился и ломился. Я подумал на заблудившегося инопланетного фантома, наши зеленые друзья тоже этим промышляют, и отправился проверить и, в случае необходимости, его нейтрализовать. Я ошибся. То был вовсе даже не фантом. Глава 5. Электронная неожиданность. Да, насколько можно было судить, из соседнего двора ломился не фантом, а проживающий в этом дворе сосед. Так подсказал мне виртуальный сканер, заодно предупредив, что текущая стадия опьянения объекта тяжелая, но потом добавил, что такое состояние для этого объекта дело обычное. Намерение этого соседа сканер, правда, подсказать не смог. Я шагнул к калитке и приотворил ее. Там оказалось чуть примотано на проволоку. Похоже, этого соседа родители Сереги видеть у себя в гостях стремились не особенно. И когда он сунул лохматую голову во двор, с их логикой я вполне согласился. Сказала лохматая голова, беспорядочно заморгала и замолчала. Спутанные волосы лезли человеку в глаза, На подбородке сквозь неопрятную щетину проступала свежая ссадина, штаны с рубахой были не вполне чистыми и опрятными, назовем это так. Мои виртуальные датчики прокричали об избыточной концентрации в окружающей среде спиртовых соединений. Да, принадлежность этого персонажа к человеческой расе при всей неприглядности его внешнего вида сомнений не вызывала. Потому что создать такого безупречно реалистичного фантома или самим замаскироваться подобным образом инопланетянам было точно не под силу. Мне уже подумалось, что невнятными гласными звуками сообщение нежданного визитера и ограничится, когда в глазах его мелькнуло подобие осмысленности. Собравшись с силами, он выдал: «А эти дома?» и указал рукой в сторону окон. «Вообще в посторонние дела местных мы стараемся не вмешиваться. Но этот хмельной визитер, было более чем вероятно, нес с собой в дом Сереги какие-то мало кому нужные шумные обстоятельства. Все вполне может сложиться таким образом, что нахождение сегодня вечером в гостях у Сереги и его соседского друга Никитки ситуация предусматривать не будет. А этого Никитке, то есть мне, большому Никите Касаткину, было совсем не нужно. Поэтому лохматой голове я ответил: к сожалению, дома никого». Голова сдула со лба лохмый волос, подумала и выговорила: «А ты это, кто вообще такой?» Только тут я заметил, что приперся в соседский двор без маскировки, во взрослом своем обличье. А может, гадский чердачный пришелец дед сбил ее с меня, а я и не заметил. Однако теперь это, может, было даже и к лучшему. Словесная конструкция «ты кто такой?» предшествует, как правило, действиям определенного рода. Мы это учили и в академии, и особенно на практических занятиях. Так что я приготовился утихомиривать товарища и незаметно привел свой мультифункциональный указательный палец в боевое положение, заодно держа в уме и вероятность физического, так сказать, контакта. Но мой собеседник просто смотрел на меня, покачиваясь и держась за забор. Брови его разъехались куда попало, лицо застыло в вопросительном положении. Похоже, человека действительно интересовало, кто я такой и откуда взялся. Пришлось на ходу придумывать себе оперативную легенду. «Так я это, родственник». Мой собеседник недоверчиво моргнул. «Родственник, родственник», заверил я. «Гощу тут у них, а они сейчас ушли, по делам, так что, а вы сами-то кто?» «Я, Петрович», сказал соседский человек, очевидно недоумевая, что приходится объяснять такие вещи. Тут лицо соседского человека Петровича растянулось в широкой и хитрой ухмылке. «Слышь, родственник, дядя, ты только не говори, что тебе Афоня рубль должен», — покачал я головой. Потом засомневался. «А сняли ли уже здесь это кино?» — проверил. «Все нормально, сняли». «Гы-гы», — развеселился алкоголический соседский человек. «Мне подумалось, что, наверное, цель его дружеского визита как раз и укладывается в тематику шутки про Афоню и рубль. Но пора уже было наше общение сворачивать». «Ну, ладно, приятно было поговорить», произнес я, аккуратно задвигая человека на его территорию. «Да подожди ты», активно и громко воспротивился он. Коротко протрещала калиточная доска. Хрипло взлаил Риган. «Ага, в него, значит, попало по касательной», уже очнулся. В этот раз я прицелился тщательнее, и пес застыл обездвиженный, как электрическая собака Риссе из кинофильма про электроника. «Да, шум был мне совсем ни к чему. Я, слышка, чего хотел-то?» Продолжал толкать калитку соседский Петрович. «Да известно, чего ты хотел, дядя», — подумал я. «Вот что с тобой теперь делать, пальцем в тебя пулять заморишься. С теми, кто пьян совсем в зюзю, наш электронный гипноз работает не лучшим образом, не может, видать, пробиться сквозь хмельной туман в голове. Поэтому я вечернего своего собеседника перебил. Смотрите, кто это там?» Моя рука указала туда, где из малиновых кустов и глубоких вечерних теней как раз соткалась фигура. Фигура потопталась на месте и теперь уверенно направлялась к нам, обрастая на ходу подробностями. Костюм, галстук, зачесанные наверх волосы с сединой, очки. «А во, ничего себе!» – прошептал я, и испуг в голосе получился как натуральный. «Не, я лучше пойду». Фигура приближалась, и хмельной мой собеседник встревоженно всматривался в ее лицо. «Да, товарищ, вы можете быть свободны», — проговорил подошедший, и я не мешкая отступил за дерево. Соседский Петрович наблюдал за новым персонажем, и глаза его все больше лезли из орбит, а персонаж приблизился к нему вплотную и уставился на него в упор сквозь стекла очков. «Что же это вы, гражданин?» — строго произнес человек в пиджаке, и лохматый человек без пиджака отступил на пару шагов вглубь своего двора. в то время, когда вся страна должна сплотиться для того, чтобы снова преодолеть, а вы тут злоупотребляете. Алкоголический сосед Серегиных родителей отступил еще на два шажка. Юрий Владимирович, это вы, ох ты ж, понимаете, да вы заходите, заходите. Фантом Ю.В. Андропова посмотрел на него с укором и величественно протиснулся в щель между калиткой и заборным штакетником. В наши дни рабочий класс и интеллигенция должны как никогда, сурово помахал правительственный псевдочеловек у своего собеседника перед носом строгим поучающим пальцем. Производственная дисциплина, экономика должна быть. Петрович растерянно отступал под напором этих неочевидных аргументов. Скажите, промямлил он, вклинившись в паузу между фантомскими тирадами, а вы вот так с каждым, кто, естественно, заверил пиджачный и строгий Андропов, потому что Политбюро ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета, партия и правительство, и, конечно, весь советский народ. Петрович завороженно внимал, фантом взял его под руку и повел куда-то в сад. Продовольственная программа, убедительно объяснял он, и международная напряженность, а также эскалация гонки вооружений, но и вредное воздействие куриных яиц на организм человека, вы это понимаете, я надеюсь. Дальше я слушать не стал и, натянув детскую внешность, побежал к дому. Создавать фантома члена правительства было, возможно, чересчур, но ничего, пускай. По-настоящему гонять пьяниц этот человек в строгих очках будет, кажется, в чуть другие времена, немного позже, ну да ладно. Как считает мой напарник Федя, плюс-минус 10 лет, не погрешность. Я постучался в дом Сереги, и там меня ждал неприятный сюрприз. На стук вышла Серегина, похожая на Нину из «Кавказской пленницы» мама, и сообщила мне, что их семья приболела. У всех, мол, болит голова, так что мне лучше провести вечер где-то в другом месте. И, судя по уставшему виду, симпатичная эта женщина меня не обманывала. Отчего болела голова у Серегиных мамы с папой, мне было вполне понятно. Переписывая им память вручную, Федя совсем замучил бедных людей. Но вот что случилось с Серегой, его мозги я прочистил быстро и, по идее, безболезненно. Не иначе, Серегу заболели наши зеленые противники, с целью, понятное дело, не допустить меня в его комнату. Серега в этой схеме был человек ключевой. Исчезнув из его головы, игра настольный хоккей исчезнет также и из всей истории советского детства. Применять электронный гипноз, опасаясь совсем угробить этой семье здоровье, я воздержался. Оставалось ждать утра. Возвращаясь к фургону, я заметил еще одно неприятное обстоятельство. Вернее, я это обстоятельство обонял, причем уже издалека. Возле фургона побывал Серегин кот Батон, причем побывал недавно. Может, он специально выглядывал меня и потом постарался как раз к моему возвращению. Он оставил на металле фургона знак своей ко мне антипатии. В вечернем воздухе витал ароматический букет из обиды и неизбывной животной ярости такой концентрации, что на минутку мне стало жутковато. Ночью Федя, колдуя над приборами, восстанавливал людям испорченное самочувствие. Я, в свою очередь, покопался в Серегином биополе, обнаружил инопланетный вирус и удалил его, подкорректировав заодно защиту, чтобы зеленые поганцы больше ничего пацану не инсталлировали. Потом поискал игру хоккей и убедился, что об этой игре мало кто помнит уже в пределах области. Да, дела были хуже, чем я себе представлял. Нет, без игры настольный хоккей эпоха, конечно, не исчезнет, инерция исторических процессов штука серьезная и существенно повлиять на историю очень непросто, если вообще возможно. Но, без игры хоккей будет она, эпоха, уже немного другой. А в будущем люди на первый взгляд вроде как вообще ничего и не почувствуют. Но это только на первый взгляд. Потому что на каком-то неочевидном, неосознанном уровне станут они ощущать непонятную тоску, то и дело будет их посещать смутное чувство потери. Им станет как будто чего-то в жизни не хватать, и они никогда и не смогут понять, чего же именно. Так себе перспектива, правда? Утром мама с папой в подотчетном семействе были здоровы и бодры, они порхали, как бабочки. Папа даже вышел на пробежку по саду, что случалось, судя по его собственным воспоминаниям, не чаще 3 или 4 раз в год. Мама готовила завтрак и напевала песни, одну веселее другой. А вот мой ситуативный товарищ Серега сидел у себя в комнате и был опутан какой-то подозрительной непроницаемой для нашего оборудования завесой. Его как будто спрятали в невидимый облачный кокон. Что это еще за такие новости, нужно было срочно выяснить. И все выяснилось довольно скоро, Но легче мне от этого не стало. Серега сидел на диване, влезши туда с ногами. Сегодня его симпатичная мама пустила меня к нему без малейших возражений. Серега был так увлечен, что не сразу меня и заметил. А потом, когда заметил, махнул мне присаживаться и продолжил свое занятие. Занятие у Сереги было увлекательное. Серега ловил яйца. Наконец, минуты через три он в досаде цыкнул зубом и тогда спрыгнул с дивана ко мне. «Сики, чего есть?» – показал Серега. Но я уже и так увидел и понял, чего там у него было. А была у него электронная игра, серебристая коробочка с экранчиком. На экранчике двигалась североамериканская мультипликационная ушастая мышь Микки Маус, и задача ее была ловить корзиной куриные яйца, что сыпались с нарастающей скоростью по четырем углам. Мне это игровое устройство было, конечно, знакомо. Появление игрушки здесь, в этих годах, объяснялось только действиями моих зеленых космических противников. «Сики, сики», — сказал Серега, — «электронная, японская, здесь надо вот так», — Серега показал, как надо, и залип в игру еще минут на пять, пока там не включилась мелодия, что сопровождала проигрыш. «Во, чуть свой рекорд не побил, а откуда?» — начал я, потом махнул рукой. «Доиграй, мол, сам разберусь». Серега благодарно кивнул и заклацал кнопками. Мышь забегала снова. Мне подумалось, что выбор инопланетянами модели именно с Микки Маусом, в общем, логичен. Наш отечественный волк из НУ, погоди, не сгодился бы для воровства нашего же отечественного настольного хоккея. А этот, с круглыми ушами, ничего, скачет, вон. И сама игра, не наша электроника, а как бы японская, для солидности. В общем, Серега заклацал кнопками, а я, в свою очередь, тоже мысленно заклацал своими, невидимыми кнопками и посмотрел в простодушном Серегином сознании, как к нему попала японская игрушка про мыши и яйца. Серега был уверен, что серебристую ценную коробочку ему принес уже известный мне рыжий его товарищ. Он предложил на что-то поменяться, из глубин Серегиного сознания с трудом удалось вытащить. На какой-то хоккей. Вот оно как уже было. Какой-то хоккей. Идея зеленых понятна. С такой игрушкой в руках простой советский ребенок Серега забудет и так уже почти выветрившийся из его памяти настольный хоккей окончательно и бесповоротно. О том, что электронная эта игрушка не что иное, как временный псевдоматериальный конструкт, который, выполнив свою функцию, самоуничтожится, Серега, естественно, не подозревал. Самоуничтожится серебристая коробочка, конечно, не в прямом смысле, со взрывом и чьими-нибудь возможными увечьями. Она просто тихо и невзначай где-то потеряется, а потом плавно сотрется из памяти, как будто никакой коробочки с мышами и яйцами вовсе и не было. Я неслышно связался с Федей, обрисовал ему ситуацию и попросил его придумать способ как-то нейтрализовать мышино-яичную электронную напасть. А сам приступил к тому, что должен был, по-хорошему, сделать еще позавчера. Стал искать КВА-устройство, чтобы с ним уже, наконец, покончить. «Я тут у тебя, кажется», — обронил одну штуковину. Обратился я к Сереге, протянув руки к его ящику с игрушками. Серега, так как руки его были заняты, мотнул мне головой. «Ковыряйся, мол, там, сколько твоей душе угодно». А сам продолжил с высунутым языком давить и давить кнопки. Я тут же воспользовался этим его позволением. Скоро все грузовики, легковушки, экскаваторы, пистолеты, автоматы и пулеметы, пульки с присосками, большие и малые солдатики, мечи, конструкторы, неизвестные деревяшки и пластмасски, роботы из сигаретных пачек, танчики из спичечных коробков, кубики Рубика, шарики Дурика и прочее, все перекочевало на пол. Мой самолетик со встроенным сканером уже растворился во времени и пространстве, так что я инсталлировал новый сканер себе в ноготь указательного пальца, ним все и проверял. А Серега тыкал своими пальцами в свои кнопки на игре и не обращал на меня ни малейшего внимания. Вот и хорошо. Мимоходом мне это напомнило эпизод из нашей всемирной истории, когда взрослые вот так же радовались, что дети не путаются у них под ногами и все смотрят в свои экранчики. А потом устройства с экранчиками вдруг решили восстать и потихоньку тех доверчивых детей убедили себе помощь. Всех спасло только то, что в ответственный момент главного сражения людей и машин электронная система робот стала качать обновления, система окошко зависла, а система яблочко решила по своей врожденной традиции развести две другие системы на деньги, а потом у нее закончилась зарядка. Тогда люди протянули отвыкшие от молотков и кувалд руки к старым своим ударным друзьям, рукояти удобно легли в ладони, и человечество отстояло свою свободу. Да, тогда кувалды помогли людям одолеть восставшие смартфоны, а вот сейчас сканер что-то отказывался мне помогать. Ящик полностью опустел, но устройство в моем пальце настаивало, что чертова ква, там, в ящике. А я четко видел дно, покрытое опилками и пылью, со смятыми фантиками и выцветшим новогодним конфетти. И как было это понимать? Может, ква штуковина инопланетяне сделали сам ящик? Но нет, сканер показывал, что размер искомого предмета совсем невелик. Ну и где же оно тогда? Пришла идея, что ква предмет мог быть вмурован в дно ящика, и я уже собирался это дно выламывать, когда, наконец, увидел. Да, это было оно. Плоская маленькая фигурка, металлический хоккеист, измазанный в засохшей грязи, втиснутый вертикально между дном и стенкой ящика, прикрытый от взгляда налипшим фантиком от конфеты и риски. «Так вот ты где? Ну, наконец-то! Не трогай голыми руками!» Заорал мне в виртуальное ухо напарник Федя, что, оказывается, не только искал возможности куда-нибудь деть внедренную в дом яично-электронную игрушку, но и посматривал за моими успехами. «Не трогай голыми руками!» — крикнул мне Федор, но было поздно, я уже тронул. Считается, что человеку из другого времени притрагиваться к инопланетной штуковине, к вместилищу архетипа, типа нельзя, потому что могут возникнуть непредсказуемые последствия. Коллеги стараются не трогать, для этого имеются специальные перчатки, которые я, конечно же, благополучно забыл в фургоне. И вот так получилось, что пресловутая ква оказалась у меня в руке, зажатая между большим и указательным пальцами. Пальцы мои замерли, замер я весь целиком. В 20 метрах отсюда, в фургоне, я это почувствовал, застыл в кресле напарник Федя. Застыло, казалось, само время. Потом пришла очередь пространства. Оно, пространство, как раз не застыло, а совсем наоборот, странным образом вокруг меня зашевелилось. Под ногами как будто вскипело, по сторонам рвануло в разные стороны, сверху пошло мелкой рябью. А потом, вроде ничего. Спецэффект закончился, и продолжение за ним не последовало. Ну вот и славно, а то я уже чуть не забеспокоился. Хе-хе. Тогда я вытащил из кармана подарок для этого самого ква, дезактиватор, крохотную прозрачную блямбу. Ее пришлось аккуратно извлечь из упаковки. Блямба крохотная, а свирепой силы, что защищает нашу планету и реальность от злоумышленных изменений, в ней ого-го сколько. Свирепая блямба ткнулась в фигурку и тут же к ней прилепилась. Прилепилась намертво, теперь ее никому оттуда не оторвать. И она, конечно, сразу начала действовать. Теперь, казалось бы, все, проверяем, где мы с Федей могли наследить, подчищаем, грузимся в фургон, и... Goodbye, Америка, о, как пели когда-то еще одни классики. Но нет, согласно служебной инструкции, следует оставаться на месте и проконтролировать результат. Все дело в том, что дезактиватор, наше чудо-блимба, иногда не срабатывает. Да, такое хоть и не часто, но случается. Как там оно все действует, не до конца знают. Я так подозреваю, и сами разработчики. Я так вообще подозреваю, что процессы те наукой физикой описываются хорошо, если наполовину. Остальное в этом деле, какая-то неочевидная магия. Ну, может, соотношение в пользу науки и побольше, но без непознаваемого там точно не обошлось. Ну а с нашей с Федей стороны это как, например, разжечь костер. Ты определил место, собрал дров, сложил, поднес зажигалку, и дальше сидишь, смотришь. И если огонь тот начинает вдруг задувать непонятными ветрами, мы этому противодействуем, способы имеются. В общем, заканчивать командировку нам было рановато. К тому же метафорический наш огонек, как показывали приборы, разгорался неохотно. Видимо, метафорические дровишки были для него так себе. Оно и понятно. Игра хоккей вовсю улетучивалась из этой реальности, владелец фокусного экземпляра, причем владелец уже бывший, об игре хоккея думать забыл, а чтобы он уж точно о ней не вспомнил, в его жизнь внедрили отвлекающую электронную игру про мышь с яйцами, то есть, ну, вы поняли. Изучив показания приборов сразу после подключения нашей ненаглядной блимбы, Федя сообщил, что все совсем печально и огонь придется, выражаясь опять же образно, усиленно раздувать губами. Нужно будет воскресить в памяти Сереги некогда горячо им любимую настольную игру, и тут мне придется пустить в ход электронный гипноз и прочие подобные, а наши зеленые противники будут этому активно мешать. И нужно срочно избавиться от электронно-яичной напасти, а то Серега не может от нее оторваться ни на минуту, какой уж тут хоккей. А потом, но да потом было еще далеко, а электронная мышь бегала на экранчике у Сереги под носом и показывала нам с Федором почти не метафорический язык. Или кукиш, у тебя есть идеи насчет нашей мышиной проблемы? Спросил я напарника. Как раз этим занимаюсь, последовал ответ. Я просидел еще минут пять рядом с хрустящим кнопками Серегой, покидать это место избегал. Нельзя, вдруг инопланетяне затеют еще какую-то подлянку. Потом в голове мелькнуло сообщение от Феди. Придумал, как нейтрализовать игру с мышью. Встречайте гостей. Прозвучало это так бодренько, что я сразу насторожился. Глава 6. Самураи и прочая живность. Встречайте гостей, радостно сообщил Федя. Увы, за время совместной работы я слишком хорошо изучил своего напарника, чтобы бросаться безоглядно разделять эту его радость. «Давай-ка сюда изображение», — сказал я ему, а еще попросил вкратце довести до меня суть задумки. Вскоре мое виртуальное зрение приняло картинку. Параллельно Федя объяснял свою идею. «Раз электронная игра японская», — рассудил он, — «то пусть за ней и приезжают японцы». Плосколицые восточного вида фантомы подъехали ко двору Сереги и его родителей не в средневековой карете и не в беспилотном модуле, а в черном лимузине с дипломатическими номерами, и это обнадеживало. Флажки с красным кругом восходящего японского солнца трепетали на ветру, все было красиво и солидно. Но потом из машины полезли те, кого мой напарник считал типичными японцами текущего исторического периода, и все тут же стало плохо. «Федя, ну что ты, блин, за человек?» Заорал я по нашей внутренней связи, очень при этом жалея, что связь в некотором роде беззвучна. «Немедленно исправляй, переключай на меня, буду помогать». Федор, надо отдать ему должное, знал свои слабые места, поэтому возражать не стал, пробурчал только. Сам же говорил, срочно. Я поскорее взялся за дело. Расписные шелковые кимоно на шагающих к калитке фигурах обратились в строгие костюмы, экзотичные прически поменялись на более привычные для здешнего глаза. Вместо самурайских мечей руки сжали зонты и портфели. Заметившая эти метаморфозы любопытная старушка из двора напротив внезапно вспомнила что-то срочное и поковыляла к себе в дом, а об удивительных заезжих азиатах и думать забыла. А двоим укутанным во все черное ниндзя, что сунулись вслед за основной компанией, я велел залезть обратно в машину и не отсвечивать, а еще лучше, поскорее развоплотиться. Дипломатическая группа остановилась на тротуаре перед двором Сереги и его родителей. «Хозяина-сан!» – пискляво закричал самый высокий из японских фантомов через калитку, остальные молча толпились по обе от него стороны. Собака Риган лаять на необычных гостей почему-то не стала, то ли заробела от их количества, то ли, сжившись со своей американской кличкой, отнеслась к людям из капиталистического мира лояльно и по-свойски. Но требовательный этот зов Серегины мама и папа услышали и так, без собачьей подсказки, он донесся к ним через открытую форточку. Папа выглянул в окно, и челюсть его тут же отвисла с почти ощутимым скрипом. «Что там такое?» – спросила мама. Ответить у папы не получилось, он только пооткрывал и позакрывал в изумлении рот, потом, отчаявшись, просто указал в окно пальцем и нетвердой походкой отправился во двор. Мама взглянула в окно, ойкнула и, поправив перед зеркалом прическу, устремилась следом за ним. Серега, что характерно, лишь на секунду поднял голову и тут же решил, что отвлекаться от ловли яиц ему незачем. Федины японские фантомы, судя по всему, были настроены решительно. Они уже сумели разобраться с запирающей системой типа крючок, раскрыли калитку и теперь семенили по ведущей к дому дорожке большой и гомонящей толпой. Предводителем группы выступал высокий японец, на голове его болталась забытая нами с Федей самурайская повязка, и убирать ее было уже поздно. Узковатые глаза сверкали целеустремленностью. Псевдояпонцы и родители Сереги встретились на углу дома. Фантомское бормотание стихло, невысокие ребята в пиджаках сгрудились позади своего лидера с повязкой, а папа Сереги, неожиданно наткнувшись на это уже забравшееся во двор непонятное шествие, замер с приоткрытым ртом и расставленными в стороны руками. Этими своими руками он то ли встречал визитеров, гостеприимно распахивая объятия, то ли, наоборот, намеревался никого из них не пропускать и стоял, как футбольный вратарь на линии своих ворот. А может, он таким образом защищал застывшую позади него супругу от нежданно нагрянувшей угрозы с востока. Хозяева и гости стояли и смотрели друг на друга в полной неподвижности и безмолвии. Пауза затягивалась. Папа Сереги, судя по всему, немного растерялся. И то, во двор к нему набилась целая толпа народу, причем какого-то японского, и просто стоять и молча на них пялиться выходило как-то нелогично. Требовалось что-нибудь сказать. Причем ситуация подразумевала, что говорить нужно не абы как, а именно по-японски. Фудзиэма, неуверенно произнес папа Сереги, Судзуки, Якогама. Японская делегация молча уставила на папу Сереги свои узковатые заинтересованные глаза, слушали его внимательно и, в общем-то, вполне дружелюбно. От такой реакции на свою речь папа Сереги заметно приободрился. Хоккайдо, продолжил он, Хансю и Кюсю, тут возникла пауза, и Серегин папа почесал затылок, Сакура, вспомнил он. Восточные гости запереглядывались и ободряюще закивали. Татами, кивнула и себе хозяин двора. Цунами, добавил он уже не очень уверенно. Рыба фугу, сказал напоследок, и на этом его запас японских слов, похоже, исчерпался. Папа Сереги постоял в задумчивости, обернулся к супруге, но та только развела в ответ руками, в дипломатических переговорах на иностранных языках она определенно была не помощница. В мучительном раздумье папа Сереги наморщил лоб и постоял так какое-то время, потом глаза его воссияли. «Бонзай!» — крикнул он и шагнул вперед. «Бонзай! Товарищи японцы!» Восточные его гости вздрогнули от неожиданности, некоторые отступили на шаг или два. Кто-то полез прятаться за спину предводителя с повязкой на голове. Тогда предводитель, проявляя редкую для фантома своего типа сообразительность, растянул рот в широчайшей японской улыбке и двинулся к своему исчерпавшему словарные запасы собеседнику. «И вам, бонзай, папа-сан Серёзи-сан!» — поспешно проговорил он, поймал папу Серёжину руку и оживленно ее затряс. «И вам, насабальсая японская бонзай, позястя!» Его невысокие робкие сотоварищи облегченно заулыбались, закивали чернявыми головами, засверкали белыми зубами и подошли, окружая родителей Сереги приветливой и радостной толпой. Они дружелюбно хлопали папу Сереги по плечам, а парочка даже примерилась хлопнуть по плечам и маму, секунду поразмышляла и таки не решилась. Папа Сереги расцвел. Он активно отвечал на приветствия, обменивался рукопожатиями и расточал повсюду улыбки. Потом супруга шагнула к нему, дернула за рукав и что-то тихо сказала на ухо. Папа Сереги кивнул. Посерьезнел и осмотрел эту компанию, как будто только что всех их здесь увидел. «Так а это самое?» – вопросительно произнес он. В какой-то степени это ним сказанное прозвучало даже отчасти по-японски. По крайней мере, высокий японский предводитель сразу понял, что имеется в виду. «Насак вам визита, папа-сан Серёзи-сан», – выступил он вперед, – «присина есть забрать один вазный стюка. Сносила этот стюка быть у нас, а потом стать у вас. Верните нас вазный стюка, папа-сан Серёзи-сан, позястя». Папа Сереги непонимающе заморгал, потом как будто что-то внезапно уразумел. Он замер, насупился, брови его нахмурились. «И не просите», расправил он плечи, «курил и мы вам не отдадим». Японская компания переглянулась, отступила и негромко запереговаривалась. «Куриры», быстро сориентировался предводитель в повязке. «Хорошо, папа-сан, курир не надо. Слава богу, это были наши, правильные и, как сказали бы в более поздние времена, импортозамещенные фантомы. Да, и кстати, то, что японцам с трудом дается буква «Л» мой напарник, как теперь выяснялось, знали и его фантомы, а вот на то, что времена самураев с мечами-катанами давно миновали, его осведомленности удивительным образом не хватило. Вот таков он, этот Федор. «Курир не отдавай, папа-сан», — говорил тем временем фантомовский предводитель в повязке. «Еса отдавай, позястя». Папа Сереги замер, непонимающе и испуганно округлив глаза, да и как ему было на такое предложение непонимающе и испуганно их не округлить-то. К счастью, ему тут же поспешили объяснить. «Маленький японский игра еса давай, позястя». Это звучало тоже не очень понятно, но уже не так угрожающе, и хозяин двора вздохнул с заметным облегчением. «Какая такая игра?» — спросил он, утирая припотевший лоб. «Наса японский малыс несяйно потерять японский игра», — бросился объяснять главный фантом, остальные наперебой закивали. Откуда-то возник тот самый малыш растеряха, по его круглому японскому лицу ручьями стекали настоящие крупные слезы. Глядя на него, пара фантомов, не сдержавшись, и себе разрыдалась. «Серёза сан сиси сыграть его игра», — печально произнес предводитель японцев и указал пальцем на окно, за которым находились мы с Серегой. Папа Сереги вскинул брови. «Чего?» Вскинутые его брови тут же совершили путь обратно, в максимально нахмуренное состояние. Папа резко шагнул к окну, сунул брови, а потом и всю голову, заглядывая в форточку. «Эй, Барбос, а ну иди-ка сюда!» Серега вздрогнул и поднял голову. Электронная пиксельная мышь тут же испуганно пикнула, уронила яйцо, за ним другое, и на экранчике, судя по заигравшей музычке, случился полный геймовер. А Серега, нахохлившись, побрел в коридор и дальше на улицу. Я отправился вслед за ним, и виртуальная картинка в моей голове скоро соединилась с реальной. «Откуда это у тебя?» – строго спросил папа Сереги у Сереги, а мама Сереги строго на Серегу посмотрела, как бы безмолвно к этому вопросу присоединяясь. «Это...» – Серега стал что-то мямлить про знакомых пацанов и обмен на игру хоккей. Он говорил правдивые вещи, но звучало это совсем неубедительно. «Немедленно отдай японским товарищам их имущество», – скомандовала мама Сереги нетерпящим возражения тоном. А папа от ее неожиданного голоса вздрогнул, потом нахмурился и пригрозил сыну кулаком. Серега хотел что-то сказать, потом, видимо, осознал бесполезность каких-либо споров и понуро протянул прямоугольную коробочку узкоглазым людям в пиджаках. Их предводитель тут же ловко цапнул игру. Тыкая пальцем в буквы на задней стороне коробочки, он показал Серегиным родителям. «Вот, Made in Japan, позястя». Такой аргумент Серегиным маме с папой крыть было совершенно нечем. Вот и правильно. Фантомы засобирались уходить, дело было сделано на отлично. В кои-то веки Федя провернул операцию и не накосячил, ну, если не считать самураев и прочего в самом начале. Я уже приготовился, как только последний фальшивый японец скроется за калиткой, побыстрее подзатереть Серегиным родителям память, а то еще, чего доброго, достанется пацану несколько подзатыльников. Но у нас редко бывает так, чтобы все прошло как по маслу. А может, это я сглазил, начав радоваться успеху раньше времени. Как бы там ни было, покинуть двор уносящим свою электронную добычу фантомам не удалось. Когда высокий псевдояпонец направился к калитке, а остальные намеревались двинуться за ним, случилось то, чего никто не ожидал. А случилось вот что. Пока происходило все вышеописанное, я держался в сторонке и следил за тем, чтобы в благоприятное для нас течение событий не вмешались наши зелененькие космические друзья. И они действительно не вмешивались, только прятались, невидимые, в огороде за кустами и недовольно зыркали оттуда на творящееся во дворе движение. В тех из них, кто проявлял нездоровое желание подобраться поближе, я незаметно пулял из пальца, и они замирали обездвиженные. И вот, уделив этому слишком много внимания, опасность другого рода я заметил слишком поздно. За клумбой, что пролегало вдоль дорожки от дома к калитке, случилось какое-то неясное и скрытое движение. Там что-то кралось, припадая к земле, и посматривая недобрым желтоватым глазом. Посматривало оно больше на меня, и в сверкающих тех глазах мне почудилось предвкушаемое злорадство. То был местный семейный рыжий монстр, кот Батон. Животное не забыло своей на меня обиды и теперь что-то определенно замышляло. Может, почуяв своим звериным чутьем, что фантомы это не люди, а просто движущийся инвентарь имущества, котище решил пометить их своей зловонной струей так же, как он это сделал с фургоном. Это было совсем ни к чему, фантомную псевдоматерию нам потом нужно было сдавать на склад, а в таком виде. В общем, от греха подальше я решил пальнуть в кота, пусть посидит часок в заморозке, вреда от этого ему не будет. Лучше бы я от этой своей задумки воздержался. Наученный горьким опытом, котяра метнулся в сторону и смог избежать попадания. Затем он, распушив шерсть, выгнув спину и по-тигриному хлеща себя по бокам хвостом, высоким прыжком выскочил на дорожку перед неожидавшей такого поворота японской делегацией. Ша-ша-ша, вылетел из зубастой пасти леденящий душу звук. Да, он, Серегин котяра, был страшен в этот миг, как тот самый барс, о котором писал когда-то давно поэт в эполетах и с тонкими усиками. К тому же он, кот, а не барс и тем более не поэт, случайно, а может интуитивно оказался в такой позиции, что достать его моим пальцевым парализатором у меня теперь не получалось. Ну, как не получалось. Пару раз я пальнул, но эти фантомы, они же, узрев перед собой эдакое шипящее взлохмаченное чудище, запрыгали и заметались. В общем, вместо кота я попал в наших с Федей японцев. А фантомы, это же не коты и тем более не люди, у них другое устройство туловища. По сути это просто обтянутый тончайшей оболочкой воздух с кое-какой микроэлектроникой внутри. И когда в них пуляют из парализатора, они не застывают на месте на час-полтора, а просто лопаются с громким звуком, как воздушные шары. Итак, случилось то, что случилось. Когда на дорожку выскочил рыжий шерстяной монстр, а потом в самой толпе захлопало. Среди фантомов возник переполох, и хоть японцы эти были не в самделишние, запаниковали они по-настоящему. Контроль утерян, заморгало сообщение системы, но это было понятно и так. Фигуры в пиджаках что-то закричали на неизвестном языке и рванули в разные стороны. Двое, не выдержав внезапного стресса, тут же лопнули сами, другие бросились в рассыпную. Кто-то повис на заборе, один умудрился запрыгнуть на крышу дома и лопнул уже там. Его оболочка зацепилась за антенную мачту и зателепалась на ней наподобие рваного флага разбитой армии. Остальные со всех ног поскакали в огород. Серега и его родители смотрели на это все, сгрудившись в кучку и перепуганно обнявшись. Да, эти модели фантомов отличаются повышенной пугливостью, и я решил обязательно отразить это в своем будущем отчете. Все это было не очень хорошо, а хуже всего было то, что высокий фантом с повязкой на голове несся теперь не разбирая дороги, куда глаза глядят. Он прыгал по огородным грядкам, а в руке его серебристо поблескивала с таким трудом добытая электронная игра про мыши и яйца. Видя такое дело, отиравшиеся в огороде наши зеленые космические противники замелькали за деревьями и кустами и устремились фантому наперерез. Нельзя было терять ни минуты, и я тоже рванул туда. Из-за ствола высокой груши высунулась проворная зеленая нога, и фантомовский предводитель зацепился за нее и полетел носом в помидорные саженцы. Бежавшие следом за ним фигурки в пиджаках тут же с перепугу полопались, а игра, я успел это заметить, выпала из взмахнувшей перед падением руки и улетела в смородиновый куст. За игрой тут же метнулись две зеленые фигурки. Я пальнул в них из пальца, одна застыла, но вторая под прикрытием зарослей малины продолжала пробираться к цели. Инопланетянин протянул руку к игрушке, сцапал ее и радостно пискнул. Тут уж мешкать было нельзя, и я бросился к нему. Зеленый поднял голову на шум и испуганно заверещал, когда я на него напрыгнул. Он попытался спрятать игру за спиной, но я выхватил ее, не особенно с ним церемонясь. И тут же у меня на плечах и на руках повисло штук 5 зеленых гуманоидов. Они пищали противным писком и тянули лапы к игре, а один, самый верткий, даже укусил меня за предплечье. Я попробовал принять свое настоящее крупногабаритное обличье, но у меня не вышло. Бывает, заблокировали. Потом зеленые полезли еще, эти были уже крупнее. Они налетели, парочка бросилась мне в ноги, и мы всей кучей рухнули на грядки, подминая под собой захрустевшую помидорную рассаду. Сжимая заветную коробочку в кулаке, я стал понимать, что такая толпа способна меня, тем более, пребывал я в малой весовой категории, чего доброго, и одолеть. Федя рвался мне на помощь, но те 30 метров, что нас с ним сейчас разделяли, да еще и с препятствиями в виде калитки и лабиринта из кустарников и клумб, подразумевали, что вовремя ему не успеть. Так что я дал ему команду сидеть в фургоне. Не хватало еще, чтобы гуманоиды в его отсутствии туда пробрались и завладели управлением всем нашим оборудованием, вот тогда нам точно каюк. Федя, что-то причитая, неохотно отступил обратно в трейлер. Зеленые навалились на меня всем скопом, кого-то из них я успел приморозить, но и они никуда не делись и давили на меня вместе с остальными общей массой. Кто-то выкрутил мне руку, кулак разжался, и игру выдернули из моих ослабевших пальцев. Зеленый негодник средних размеров выскочил из нашей кучи малые и, торжествующе урча, устремился по грядкам в сторону забора. В лапках его была она, игра. Я смотрел на этот забег из-под кучи инопланетных туловищ и бессильно скрежетал зубами. И тут, глава 7, чудо. Сначала я не понял, что случилось. Зелененький радостно скакал по грядкам, и вот его что-то сбивает с ног, а потом подхватывает и треплет за шкирку. Это было не что-то, это был Серега, мой юный и не сказать чтобы давний, но, как оказалось, настоящий и верный друг. Как советский пионер, Серега не мог оставаться в стороне, когда его товарищ пребывает в беде. И пусть напали на товарища не хулиганы и даже не враги-империалисты, а зеленые инопланетные гуманоиды, которые к тому же пытаются быть невидимыми, какая, к черту, разница? А, я вас спрашиваю, вот именно, никакой, забери у него игру, крикнул я. Серега бросил на меня быстрый взгляд, потом встряхнул опешившего зеленого за шкирку, развернул его, дернул из руки электронную коробочку. «Дай сюда!» Пользуясь замешательством в рядах противника, я растолкал зеленых и выбрался из кучи тел наружу. Подбежал к Сереге. Серега уже смекнул, что с игрой этой что-то не так, поэтому протянул мне ее без лишних слов. А когда я взял эту злосчастную серебристую коробочку в руки и перевел дух, со всех сторон вдруг зашевелилось и зашуршало. На нас с Серегой стали медленно наступать зеленые. Было непонятно, откуда их столько прибывает, их как будто родила сама земля, исторгая из себя вместо огурцов, гороха или там помидоров. Это была не первая моя передряга с инопланетянами, но, признаться, столько зеленых в одном месте я до этого еще не встречал. Мы с Серегой встали спина к спине, и гуманоидная масса поперла на нас сплошной зеленой волной. Инопланетные существа сначала медленно сомкнули круг, а потом вскинули лапки и набросились на нас всем своим несметным полчищем. Да, это была славная битва. Инопланетяне лезли, протягивали лапы, хватали, пинали, рычали, пищали, бывало, и кусались. Мы с Серегой отбивались, толкались, легались и даже щекотались, а еще звонко шлепали ладонями по гладким и скользким зеленым макушкам. Мы держались очень достойно, но их было слишком много. В какой-то момент я стал понимать, что мы с Серегой можем с этой толпой и не справиться. И тогда, коротко поразмыслив, я задействовал изрядную долю своих энергетических резервов и, растолкав наседающих противников, быстро запустил вредный для нашего дела серебристый предмет прямиком в небо, да повыше. По инструкции-то мне нужно было привезти игру с собой в будущее и отправить на экспертизу, но тут уже было не до экспертиз. Потом, позже, в более спокойную минуту, я проверил. Электронная штуковина улетела далеко и, совсем чуть-чуть не достигнув открытого космоса, сгорела где-то в стратосфере. Наши зеленые противники уставились вверх. Туда же уставился и отвлекшийся от сражения Серега. «Так надо», — объяснил я своему товарищу, и он меня понял. А наши гуманоидные спарринг-партнеры тоже кое-что поняли. Они поняли, что сражаться им больше ни за что. По крайней мере, пока. Их маленькие и не очень маленькие перепончатые лапки печально опустились. Они вздохнули, отступили по кустам, и очень скоро огород стал выглядеть совершенно безлюдным. Мы с Серегой утерли пот, протянули друг другу руки и скрепили нашу победу крепким рукопожатием. Потому что, особенно учитывая численность противника, это была, безусловно, победа. А потом, испытывая много грусти и печали, я стер Сереге все об этой славной победе воспоминания. Потому что так было нужно. И потом отвел его, притихшего, к папе и маме. На самом деле, должен признаться, стер я не то чтобы все, ну, просто рука не поднялась. Я оставил ему возможность видеть самые яркие из тех эпизодов во сне. Да, нарушил инструкцию, вот такой я нерадивый работник. У меня едва хватило виртуальной энергии, чтобы стереть последние воспоминания Серегиным родителям, что замерли в оцепенении на том самом месте, где застало их начало всего этого фееричного представления, вызванного, напомню, всего лишь появлением. Помните, кого? Да, монструозного кота Батона. Вот бы кого тоже запустить в стратосферу, но нельзя, жалко все-таки засранца, хоть он и та еще наглая морда. А Серегины родители, благополучно позабыв последние невероятные события, спокойно прошли в дом. Там они, чувствуя легкую усталость, улеглись на диван перед телевизором и под тарахтение тракторов из передачи «Сельский час» спокойно задремали. Убедившись, что у Серегиных родителей все в порядке, я мельком взглянул на телевизионный экран. Все это, конечно, при помощи летающих микрокамер, и мимоходом немножко погрустил. «Сельский час», эх, какой эта передача была раньше, вы просто не знаете. А не знаете вы потому, что украли наш веселый и фееричный «Сельский час», и это был провал нашей службы. Один из провалов. «Веселый сельский час» утащили, кстати, не инопланетяне. Эти, если чего своруют, то уже все, с концами, как и не было никогда. На творчество деревенских неповторимых весельчаков позарились другие наши противники, темные силы из-под пространства. И это как раз в стиле темных этих безжалостных сущностей. Не утащить явление полностью, а, не всегда, но зачастую, подменить его или, говоря образно, высосать, похитить ценное содержимое, оставив от него только скучную, безжизненную оболочку. Как вот с сельским часом, когда яркое и моментально уходящее, что называется, в народ творчество, заменили унылые отчеты о посевных и уборочных. Я же и говорю, эх, как именно они это делают, как в людей вселяются и что дальше происходит, то все я вам расскажу потом, если вы, конечно, захотите. А проковыряли дыру в это самое подпространство, откуда лезут темные силы, кто бы вы думали, британские ученые, весь мир их тогда просил, давайте, мол, не торопитесь, проверим, обсудим. А они такие, Нет, вы вот все над нами потешаетесь, а мы вам всем сейчас покажем. Ну и показали, чего уж. Нет, поначалу это открытие действительно по-хорошему впечатлило. Вот, оказывается, какие неизведанные подпространства тут рядом имеются. Заглянули туда с опаской и увидели, что там ни людей, ни животных, ни растений, никого. Только дымы с туманами летают и клубятся среди голых скал и громадных обветренных каменюк. Поисследовали там немного, ничего интересного не обнаружили, подумали. Ну, ладно, мол, и стали, чтобы такие обширные площади не пропадали без дела, вывозить туда ядерные отходы, а заодно и психологический негатив, что как раз научились абсорбировать из ноосферы на специальные большущие кристаллические болванки. Кто же мог предположить, что дымы и туманы способны оказаться не только живыми, но и разумными, а может и не очень разумными, но у них как-то хватило соображения сначала вышвырнуть к нам обратно наше притащенное к ним плохое, а потом наведаться и начать без спросу утаскивать наши хорошие. Может, они и обиделись и теперь рассматривают это воровство как компенсацию. Но, как бы там ни было, такого им позволять мы не собираемся. Сейчас не собираемся, а пока их вредоносная деятельность была, наконец, замечена, да пока ученые докумекали, как с этим бороться, набедокурили темные сущности прилично. Украли вот, к примеру, продолжение фильма «Бриллиантовая рука», утащили полностью, подчистую, даже ошметков никаких не оставили. Своровали передачу «Кабачок 13 стульев», тут наша служба уже заметила неладное, почти что вовремя. Защититься от кражи не вышло, но хотя бы какие-то выпуски удалось сохранить. Ну и еще много всякого они утащили, по мелочи. Все это, кстати, информация засекреченная, так что вы, пожалуйста, никому. Самая главная беда, конечно, это то, что не смогли мы отстоять актера Алексея Нисина. Эх, какой талантище. Он был третьим в компании Миронова и Папанова, а потом положили на него глаз темные сущности, а наши в то время еще только учились их козням противостоять. И растащила бедолагу, разорвала между мирами, в переносном, слава богу, смысле. В нашем СССР от него остался только малый кусочек, что полетал какое-то время в бестелесном виде и оформился потом в обличье персонажа, шепелявого мужичка в мультфильме «Пластилиновая ворона», а основную часть забросила вообще в Канаду и США, и там он стал актером Лесли Нильсеном. Кстати, то, что эти темные что-то здесь воруют, то еще полбеды. Они, бывает, и подбрасывают, и подброшенное это, когда тут в нашем мире освоится, превращается в такое, что не дай бог никому. В Великобританию с Америкой в свое время, вон, яконо подсунули, и известно, что из того получилось. Ладно, что-то я сильно отвлекся на эти побочные воспоминания. Итак, Серегины родители мирно посапывали у телевизора, где стрекотали комбайны и дымили трубами трактора «Беларусь». Сам Серега после пережитого, хоть и благополучно позабытого, отправился в туалетную будочку на краю двора. Я ожидал его, присев в усталости на лавочке и проводя ревизию оставшейся после битвы своей виртуальной энергии. И еще посматривал на чердачное окно флигеля, опасаясь, как бы не появился оттуда, воспользовавшись моментом, косматый инопланетный дедуган с непонятным своим орудием наперевес. Хорошо, что он на драку не вылез, а то неизвестно еще, в чью бы сторону тогда повернулась. Серега все не шел, видать, сказались все-таки переживания. Я стал рассуждать о том, что надо бы попытаться сейчас отыскать в памяти моего юного товарища хоть какие-то фрагментарные воспоминания о хоккейной настольной игре. А если отыщется там хоть что-нибудь, то восстановить и усилить. Потому что, хоть наш дезактиватор работал, но что он там себе наработает, было под большим вопросом. И не в последнюю очередь окончательный успех или неуспех зависел от того, что там сохранилось или не сохранилось у Сереги в голове. И тут в соседнем, не нашем с Федей, дворе что-то затрещало, а потом это что-то стало дергать калитку и ломиться в гости к Сереге во двор. Был то, конечно, не чуждый хмельных времяпровождений сосед Петрович. И был он сейчас очень не вовремя. Я прикинул, что на еще одного фантома Андропова моих энергетических резервов сейчас не хватит. Подумал попросить о помощи Федю, потом решил, что не надо. Мой непредсказуемый напарник еще, чего доброго, сотворит вместо Юрия Владимировича какого-нибудь Ивана Васильевича, в смысле, Грозного, а то и, того похлеще, самого Дмитрия Анатольевича Ужасного. Нет уж, постараюсь справиться своими силами. Эй, пацанчик, донеслось из-за калитки. Я проверил. Эх, даже на одну дозу стандартной заморозки не набирается. Ладно, подождем, а пока придется пообщаться. Слышка, малый, иди сюда, не боись, продолжал свое соседский Петрович. Сам ты малый, блин, делать было нечего, и я подошел к забору.